Эпилог. Преемник. Мортимер, отмеряющий смерть, шел на запад, двигаясь вдоль невидимого остывшего луча. След другого суперанимала, совершившего изнурительный переход до него, не исчез и сохранится еще как минимум несколько лет. У Мортимера было предчувствие, что за эти годы жизнь радикально изменится. Самой радикальной переменой могла быть смерть. Он тоже слышал о разрушенном городе, где живут несколько десятков митов. Шаман Гарик поведал ему о пещере. Сугестер не обманывал. Мортимер был в этом уверен. Он получил от шамана неопровержимое доказательство его правдивости. Мортимер был еще очень молод и не утратил вкуса к дуэлям. Ему рассказывали, что Локи очень быстр. Посмотрим. Он хотел владеть фермой единолично. Впрочем, не совсем единолично. Его триумф могли разделить надежные спутники. 15-зарядный стальной Дэн и тощая Лиззи с костяными накладками рукояти. Во время сеанса в поиска он улавливал искаженные, ослабленные расстоянием сигналы другого супера. Но пока еще не мог понять, что они означают. И, конечно, он не мог представить себе облик своего врага. Во всяком случае, тень была мощной. При этом противник, кажется, контролировал волчью стаю. Мортимер понимал, что предстоит нелегкая схватка. Если супер достиг второго и третьего уровней, то драться они будут не на ножах. Они не будут даже стреляться, потому что вообще не увидят друг друга. Мортимер был готов и к этому обороту событий. Остановившись, чтобы переждать очередную бурю, он достал из мешка свой ужин. Длинный, ярко-красный, мясистый язык шамана –